Пока Семен, вор с магическим прикрытием, искал достойный подарок ко дню коронации Яны, правительницы одного из самых крупных королевств изумрудного мира, та внезапно решила выйти замуж за его друга и телохранителя Хайка, воина из клана Болотной Черепахи. Это привело Семена в некоторую растерянность, перешедшую в двухнедельный загул. Хорошо, что у него есть Мар, магический медальон, который вытаскивает его из нехороших ситуаций, перебрасывая из одного мира в другой. Но все когда-нибудь надоедает. Вот и Семен решает наконец отдохнуть и хорошенько подумать, что делать дальше. И тут он получает заказ от главы Всидисковой гильдии воров, мастера четырех углов, выкрасть магический жезл, якобы для его личной коллекции. Так Семен знакомится с внучкой этого мастера, Олей. К ним неожиданно присоединяется Хайк. Приключения продолжаются. Глава первая. Старый ловкач, известный мастер-плут. Семен, присев на подоконник стрельчатого окна, смотрел вниз. Здешний океан был удивительно спокойный. Ни волн, ни крупной ряби. Вечерний посад еле дышал. Облака незаметно растаяли, и крупные звезды проклевывались одна за другой, как инкубаторские плановые цыплята. Из далекого темного горизонта медленно поднималась гигантская зеленая луна, наискось перечеркнутая ребром серебряного кольца. От яркого лунного света океан неожиданно затлел глубинными фосфорными всполохами. Наступала короткая южная ночь. Пансионат, в котором поселился Семен, стоял на высокой скале волнорезе, далеко выступающей за черту берега. Выглядел пансионат, как старинный готический замок, чем и привлек к себе внимание Семена на случайно увиденном рекламном плакате. Реклама замка-пансионата обещала незабываемые впечатления, острые и неожиданные, а также спокойствие и домашний уют. Как одно могло сочетаться с другим, Семен не понял. Но живое изображение на плакате ему понравилось. Бьющиеся о скалы медленные волны, развивающиеся на шпилях длинные флаги. Невероятная луна, похожая на Сатурн с его кольцами. Ночная радуга звезд. И он прибыл в этот мир прямиком ко входу в замок. Прибыл полчаса тому назад, как раз на вечерней зорьке. Заплатил вперед за 3 дня проживания в типовом люксе на 7-м, предпоследнем этаже. Завтрак, обед и ужин с доставкой в номер. И, войдя в свой люкс, первым делом подошел к окну, да так у него и задержался. Уж больно красивый вид открывался с высоты. Небо сияло разноцветными звездами. Зеленая луна поднималась к зениту, неспешно поворачиваясь вместе с кольцом. Сейчас кольцо полностью развернулось и походило на искристый ангельский нимб вокруг ночного светила. Океан подмигивал частыми изумрудными бликами. Откуда-то сбоку, со стороны невидимого берега, в поднебесное лунное сияние вплыл дракон. Распахнув отливающие золотом крылья паруса, он парил высоко над океанской гладью, слегка изогнув длинную шею и опустив морду вниз, словно высматривал что-то в призрачной океанской глубине. Например, какой-нибудь затопленный клад или зазевавшуюся русалку для разнообразия. «Красота!» – шепотом сказал Семен, как можно дальше высовываясь из окна. «Просто сказка!» Наверху этажом выше кто-то трубно высморкался, сказал пьяным голосом. «Ящерица пля летает, логолюки!» И уронил на голову Семену сигаретный окурок. Окурок стукнул Семена по затылку и, рассыпавшись искрами, упал в бездну. «Себе на башку швыряй!» Заорал Семен вне себя. «Зараза!» «Хрена тебе!» Сообщил голос. Наверху снова высморкались и стало тихо. «Вот и первые обещанные впечатления!» – хихикнул Мар. «Острые и неожиданные!» «Скорее неожиданные, чем острые!» – буркнул Семен, отряхивая волосы. «Все настроение испортил, гад! Романтику порушил!» Семен глянул на дракона, тот, взмахнув крыльями, улетел к звездам и с раздражением закрыл окно. Семен отразился в стекле почти в полный рост. Высокий, ладный, удачливый вор с магическим прикрытием и комбинезоном-хамелеоном в придачу. Медальон по имени Мар, собственно и бывший прикрытием Семена, висел поверх нелепой пестрой рубахи. Одет нынче Семен был крайне безвкусно, как и положено богатому туристу в теплых краях. Попугайчья гавайка, безразмерные шорты по колено, тапочки на босу ногу и обязательно кошель с золотом на поясном ремне. С золотом у Семена проблем не было. Королева Яна, спасенная Семеном из колдовской неволи, правительница самого крупного королевства изумрудного мира, открыла для Семена неограниченный кредит на безвозвратной основе, чем Семен без стеснений пользовался. Впрочем, его расходы вряд ли могли оказаться обременительными для богатой королевской казны. Покупать оптом недорогие миры или играть на вседисковой фондовой бирже Семен не собирался, как и не собирался открывать какое-нибудь дело, требующее капитальных денежных вложений. Неинтересно это ему было. Другое беспокоило Семена, гораздо более важное, чем все миры вместе взятые. Пока Семен искал Яне достойный подарок ко дню ее коронации, принцесса неожиданно собралась выйти замуж за Хайка, мастера по многопрофильному бою, воина из клана Болотной Черепахи, друга и телохранителя Семена. Получалось, что Семен сразу терял двоих друзей. Нет, не терял, а отдалялся, потому что семейная жизнь, тем паче королевская, никак не совмещалась с хлопотной жизнью вора с прикрытием. Никак. Да и Яна. Семен не то чтобы строил какие-то далеко идущие планы в своих отношениях с принцессой. Нет. Но все же. Непонятно поспешная свадьба крепко уязвила и расстроила его. И Семен с того расстройства пустился в отчаянный загул. За те 2 недели, что прошли после коронации Яны, Семен побывал во многих мирах, нигде надолго не задерживаясь. Рестораны, бордели, попойки со случайными знакомыми, драки. В общем, серьезный душевный отдых по полной программе. Никогда раньше Семен не позволял себе такого безобразия. Никогда. А нынче позволил. К счастью, Мар оказался на высоте и вовремя вытаскивал Семена из опасных ситуаций. Или прикрывал его защитой, или попросту переносил в другой мир. Действовал по своему усмотрению. Семен в самом начале загула дал ему разрешение на самостоятельность. А в том другом мире все начиналось по-новому. В конце концов, Семену надоело гулять, и пьяные развлечения со временем приедаются. Захотелось пожить в тихом, спокойном месте, привести мысли и чувства в порядок. Подумать, как быть дальше. Вот тут-то Семен и попался на глаза рекламный плакат с замком-пансионатом. Очень своевременно попался. «Ладно». Семен отвернулся от окна. «Хватит пейзажами любоваться. Еще успею. Осмотрю-ка я лучше номер. Что это за люк здесь такой, где всякая пьянь тебе на голову бычки кидает?» Семен, пофыркивая от возмущения, пошел на обход своих временных владений. Люкс был неплох. Во всяком случае, он вполне соответствовал уплаченной за него сумме. Просторная меблированная гостиная, столовая, спальня, ванная комната с небольшим пустым бассейном, стерильно чистый туалет. И что особо порадовало Семена, рабочая комната со столом, креслом и вседисковой линией связи. Это было удачно. Семен за 2 недели своего беспробудного веселья напрочь отстал от жизни империи, в которой ежедневно что-нибудь да происходило, и, как правило, глобальное. А еще в линии связи могли быть сообщения ему лично. Например, от кардинала, по совместительству верховного жреца Слимперов, у которого Семен числился вольным помощником. «Слушай, Мар, организуй чего пожевать!» Семен с удовольствием развалился в мягком кресле. «С оплаченным ужином в номере я пролетел. Поздно прибыл. В ресторан идти не хочу. Осточертели мне те рестораны!» Семен зевнул, почесал в затылке и с неприязнью обнаружил на руке остатки сигаретного пепла. «Лучше я по-походному, без затей. Давай посмотрим, что есть в линии для меня. Да и имперские новости тоже неплохо было бы узнать. Совсем я от общественной жизни оторвался. А после искупаюсь и спать. А может и не спать. Там посмотрим». Семен вытер руку о шорты. «Пожевать. Медальон призадумался.